и заплетены в две тонкие косички. Коричневое платье, аккуратно заштопанное на локтях, едва покрывало голые коленки. «Иди к калитке!» — крикнула Динка и, спустившись с забора, выбежала на улицу. «Иди же, Анюта!» Но девочка стояла все на том же месте. «Почему ты не идешь?» — подбегая к ней, спросила Динка. Анюта покачала головой. «Боюсь, вы богатые господа!» «Да что ты, мы совсем не господа!» — усмехнулась Динка. «Ну как не господа? Дачу снимаете? Бедный человек дачу не снимет!» — серьезно сказала Анюта. «Конечно, мы не бедные. Моя мама сама зарабатывает деньги. Но мы не господа, мы просто это, как его...» Динка вспомнила новенькую железнодорожную форму, в которой был снят отец. «Железнодорожники, вот кто мы, элеваторские!» «Кто?» – приспросила Анюта и, взглянув на копну Динкиных волос, пожала плечами. «Цыгане, что ли? Не пойму я!» «Да ну тебя! Какие еще цыгане? Идем лучше, а то мама перестанет играть. Ну, идем, не бойся!» Динка решительно взяла Анюту за руку и потащила ее за собой. «Вот моя мама, вот мышка, вот Алина, а эту девочку зовут Анюта!» Весело кричала она, врываясь в комнату. Марина, не переставая играть, оглянулась и приветливо кивнула головой. Мышка поспешила ободрить оробевшую гостью. «Вот хорошо!» — сказала она так, как будто только и ждала эту незнакомую девочку. «Садись со мной, Анюта!» «Нет!» — вмешалась Динка. «Анюта хочет танцевать! Она смерть как любит музыку!» Алина, удивленная и строго рассматривающая неожиданную гостью, вдруг оживилась. «Ты умеешь танцевать?» — спросила она. «Да!» — испуганно пролепетала Анюта. «Так пойдем, это вальс!» Не понимая испуга девочки и не решаясь взять ее за руку, сказала Алина. Но Анюта вдруг расцвела улыбкой, заторопилась. Обе девочки вышли на середину комнаты и, обнявшись, прислушивались к музыке. «Сейчас, сейчас!» — подняв вверх тоненький палец и удерживая подругу, шептала Анюта и вдруг, словно оторвавшись от земли, увлекла за собой Алину. Глядя друг на друга смеющимися глазами, девочки кружились так легко и плавно, что всем казалось, будто в комнату влетели две большие бабочки. Этот первый вальс положил начало дружбе Алины и Анюты. Правда, дружба эта со стороны Алины сразу стала покровительственной, и когда обе девочки сидели в саду или шли рядом по дорожке, Анюта чем-то напоминала старательную ученицу, а Алина – строгую учительницу, и обе они были довольны друг другом. Жизнь Анюты была нелегкой. Отец ее, хмурый, вечно занятой человек, мало обращал внимания на детей. Семья была большая. Анюта нянчила младших детей, стирала пеленки, варила обед. Подружившись с Алиной, худенькая большеглазая Анюта в своем заштопанном коричневом платьице забегала к Арсеньевым и в будни, но в воскресенье она торжественно приходила в гости и приводила с собой младших детей, пятилетнюю веселенькую Грушку и серьезного карапуза Васятку. Четвертая и самая любимая гостья – это Марьяшка, девочка-портнихи. Марьяшке 4 года. Она кругленькая и тяжелая, как камушек. У нее большие голубые глаза, пухлый рот и красный курносый носик. Марьяшка живет недалеко. Она приходит всегда самостоятельно и, сильно картавя, спрашивает: «Кисей будет?» Она уже хорошо знает, что каждое воскресенье Лина варит для гостей сладкий кисель. Мать Марьяшки ходит шить поденно, запирая девочку на целый день одну. Марьяшка успевает наплакаться и выспаться, пока придет мать. Ест Марьяшка, сидя на полу и черпая ложкой суп прямо из кастрюли. Мать нарочно ставит ей на пол эту кастрюлю, чтобы девочка не перевернула на себя суп. По вечерам портниха надевает на свою Марьяшку нарядное платьице, покрывает свою гладко причесанную голову воздушным шарфом и выходит за калитку. заходящее солнце